Глава 38. Я храбро паркуюсь на подъездной дорожке и впервые за несколько дней пытаюсь справиться с несговорчивой парадной дверью. Вероятно, после суток без происшествий полиция прекратила надзор. Соседи спят. Тени во дворе разбил паралич. В кровати разум и тело не способны ни уснуть, ни хотя бы замереть, как парализованные тени. Я не доверяю Лизе никому, кроме себя. Я чувствую каждой клеточкой своего существа, экстрасенсорной или нет, что если полиция вмешается, похититель ускользнет. И тогда жди беды. Чувствую, что мне необходимо вмешаться. Я третий лишний на хрустящей тропе из стекла. Как там говорила моя мама, экстрасенсу не обязательно всегда видеть путь. Достаточно знать, куда поставить ногу. Телефон вибрирует. Я смотрю на определитель номера. Как будто Шарп поставил жучок у меня в голове. «Что надо?» — грубо спрашиваю я. «Ты серьезно? Спрашиваешь, что мне надо? Кто, черт подери, были те две девушки в особняке Соломонов? Я чуть не арестовал всех троих». «Ну не арестовал же», — парирую я. «До моего вмешательства это расследование топталось на месте. Твои детективные инстинкты должны подсказать тебе держаться в стороне». В темноте у меня перехватывает дыхание. «Каскадерши умирают ужасной смертью». Его голос гремит, как у самого Господа. «Пока, Шарп!» Я забываю про сон. Листаю твиттер Бобы Ганза. Без надзора Жуа там полный бардак. Мемы с бровями, мемы с Лизи, с инопланетянами, со мной. Как и предсказывал Буба Ганс, мой твит о том, что он окончил университет Южной Калифорнии, уже теряет популярность. Он продолжает меня троллить, но в основном из-за дела Лизи. Я знаю, в рукаве у Бубы есть козырь, но надеюсь, что сумею его опередить. Интересно, Жуа прямо сейчас разговаривает с ним по телефону, умоляя вернуть ее, или решила подождать до утра, или все же передумает. И могу ли я ей доверять? Я возвращаюсь к делу. Какие доказательства она мне предоставила? У меня есть ее слова, что у Элис общая ДНК с Бобой Ганзом и Ники, и что Жуа действительно разговаривала по телефону с моей мамой. А что, если Жуа и Элис что-то замышляют? Вместе с Бубой Ганзом. Я ведь так и не знаю настоящего имени Жуа. Но Фенечка, ведь Элис действительно ее узнала. Уставившись в потолок, я перерисовываю схему, которую начертила за кухонным столом. Только теперь делаю это в голове. Первый шар. Лизи, она же Элис из Мэна. Второй. Ники, ее мать, отбывающая срок в тюрьме. Буба Ганс — биологический отец Элис. Маркус — многострадальный муж. Челнок — любовник Ники, живой или мертвый. Моя мать — любительница вмешиваться, определенно мертвая, но все еще играющая свою партию. Я отодвигаю Жуа в сторону, как одинокую луну. Вывожу имя Гауптман, парящее в воздухе, словно прядь темной энергии. Псевдоним ли это для того, кто уже есть в моих шарах? Или это новый персонаж, которого знала моя мать? Кто-то, кого все проглядели. Я тяну нити от одного шара к другому, пока они не превращаются в паутину обезумевших орбит. Я разочарована. Если уравнение не работает, значит, ошибка в первоначальном допущении. Я была почти на 100% уверена в его правильности. Выходит, я ошибалась. Я вылезаю из постели и следующий час тереблю страницы маминых книг, роюсь в ее ящиках, перебираю карточки, гадая, не пролистнула ли единственную зацепку, которая приведет меня к Гауптману. Включаю автоответчик. Поток усох до ручейка звонков от телепродавцов, обеспокоенных продлением гарантии на Бьюик, который мама продала 3 года назад, и вирусом для Мака на ее компьютере с Windows. Вчера я оставила сообщение о ее смерти, и, похоже, это сработало. Ее клиенты уходят. Меня накрывает в 3:43 ночи, когда я обвожу пальцем звезды в созвездии Андромеды. У меня появляется идея, возможно, пустая. Я встаю и снова задаюсь вопросом, что значит «слишком поздно»? Когда «слишком поздно» переходит в «слишком рано»? Я разворачиваю джип, когда в кухонном окне, которое всегда освещено, появляется личико М. Рановато она вернулась от отца. Машина ее матери стоит на подъездной дорожке. М нашла самый чистый уголок в сердце моей матери. Я рада, что хоть кто-то его нашел. Мы с Бридж обитали в кратерах и тенях ее сердца. Рука М трепещет, словно крохотная птичка, когда я выезжаю в темноту улицы, а мамин пистолет лежит рядом со мной на сиденье. Брандо Уилберт живет в наименее привилегированном и самом опасном жилом комплексе Форт-Уэрта. Простейшей четырехэтажной коробке из грязно-белого кирпича, втиснутой между вздымающимися горами мусора. Днем это горькое американское высказывание о выброшенных людях и вещах. По ночам кино в жанре апокалипсиса, напоминающее мне, как видит вселенную Джордж Лукас, открытый космос как нечто лязгающее, нечистое, разбитое. Лукас ухватило проницательности добавить в свои фильмы энтропию, как научную меру беспорядка. Я отдаюсь на волю энтропии, взбираясь по неосвещенным бетонным ступеням, усеянным косяками и разрисованными мочой. Никому нет дела до использованных гильз и крышек от пива «Шайнер» в углах. Тишина такая зловещая, что я слышу собственное дыхание. Я воображаю напряженных матерей и отцов. Их лица тают в чернильном сумраке за окнами, а пальцы играют со спусковыми крючками. Я достаю из сумочки свой пистолет, не надеясь, что здесь он меня защитит, и шагаю вдоль узкого балкона. Гофрированная алюминиевая фольга на окнах лидирует почти в каждом блоке, мимо которых я прохожу, и только один оптимист украсил окно сантой светоуловителем. В центре фиолетового носа зияет идеальное пулевое отверстие. Физика говорит нам, что пуля была высокоскоростной, иначе Санта разлетелся бы на куски. Направив пистолет в пол, я проскальзываю в такие глубокие тени, что считаю шаги между дверями. Останавливаюсь, провожу пальцами по цифрам. Через три двери стучусь. Брандо не выглядит удивленным, увидев на пороге своей 212-й квартиры меня с пистолетом. Протягивает руку, забирает пистолет, словно тарелку с печеньем, достает магазин и патрон из патронника, сует в карман и возвращает мне пистолет. Пожимает плечами. Привычка. Взгляд прикован к больничному браслету у меня на запястье. «Моя сестра умирает?» — спрашивает он. Я не отвечаю. Позволяю ему закрыть дверь, уже зная, что если дойдет до рукопашной, бой не будет ни близким, ни честным. Я почти уверена, что Брандо намерен меня обмануть. Я говорю себе, что он может забрать все мои пули. У меня есть дополнительный арсенал. Девочка на больничной койке. Я прячу пистолет в сумочку, а Брандо наблюдает за мной с тренированной небрежностью, которую мальчишки-южане начинают практиковать с 5 лет. Он босой, без рубашки, джинсы расстегнуты. В крошечной студии резко воняет засорившимся измельчителем пищевых отходов и пивом, а кондиционер с шумом разносит зловоние. Четверть пространства поглощает двуспальный матрас. Два угла Брандо выделил для одежды, отдельно чистый и грязный. На карточном столе лежат 4 пистолета, набор для чистки оружия, солонка, перечница, колода перфорированных игральных карт из сувенирной лавки в Лас-Вегасе, открытый пакет чипсов из тортильи и банка призрачной перечной сальсы «Миссис Ренфро». Мусор из высокого ведра на кухне вываливается через край. Уж не знаю, радоваться ли, что дверь в туалет закрыта. Я отказываюсь от пива, а он достает бутылку теплого шайнера из верхней из четырех коробок рядом с холодильником. Выпивает залпом полбутылки, вероятно, чтобы произвести на меня впечатление. Привычным движением присаживается бедром на карточный столик, покачивает босой ногой. Ногти на ногах напоминают крошечные ножи. «Я присматриваю другую квартиру», — говорит он. «Это временное пристанище. Так что там с сестрой?» «Насколько я знаю, без изменений. Я здесь для другого. Хочу заключить сделку. Я знаю, ты записал то, что вычеркнул из письма моей матери. Знаю, ты записываешь все, что вымарываешь. Уж такой ты человек. Гораздо смышленнее, чем о тебе думали твои учителя». Он одаривает меня ухмылкой. «Ты все правильно поняла. Я умен. Но у меня не было случая это доказать». Он допивает пиво, постучав по донышку, чтобы вытекла последняя капля. «А что касается сделки, ты можешь предложить мне только одно. Я не могу спасти твою сестру. И даже обещать не стану». «Ты могла бы ее навестить», — принимается он меня упрашивать. «Намазать ей лоб каким-нибудь чудесным маслом, сказать моей матери, что после этой жизни есть другая. Ты же в это веришь. И ты можешь носить этот браслет на случай, вдруг что-то придет из потустороннего мира». «Я действительно в это верю, и я не собираюсь снимать браслет». «А ты различаешь лицо Шелби в своих видениях?» Я колеблюсь, прежде чем ответить. Есть грань, которую я не переступлю. Я не стану лгать насчет Шелби. Уязвимость Брандо переполняет эту чертову комнату. И это еще больнее, чем раньше. Занимает ли Шелби 10% его души? 50? 90? Неужели она единственная, что мешает Аду принять его полностью? Я вижу ее лицо. Оно всплыло в поиске по ее имени. Фотография, которую использовали в прошлом месяце для сбора средств на оплату больничных счетов. Было еще не поздно сделать пожертвование. Я и сделала. Много. «Она похожа на тебя», — говорю я. «Только гораздо, гораздо чище». «Верно». На его лице написано воодушевление. «Поэтому я и побрил голову. Не для того, чтобы запугивать заключенных, как все думают, а чтобы мы с Шелби были еще больше похожи. Понимаешь, она правда меня любит. А это непросто». Он подходит к холодильнику и открывает его. Там лежит пачка денег, есть полка для золотых цепей, еще два пистолета. Брандо достает из-под купюр пластиковый пакет, вытягивает из пакета записную книжку и кладет на карточный столик. Он перелистывает страницы, прежде чем начать писать, перенося какую-то информацию на оборотную сторону старого почтового конверта. У двери он дает мне сложенный пополам конверт и мои патроны. Я протягиваю ему $300, хотя он и не просил. Я была готова дать гораздо больше. Я разворачиваю конверт только через 4 мили. Подъезжаю к заправке, где бесконечные ряды ламп горят над пустыми колонками. В 5 утра небо начинает светлеть, но не настолько, чтобы сердце перестало колотиться. Вот-вот я узнаю имя того, кто похитил Лизи Соломон. Моя мать все еще говорит со мной. Я разглаживаю конверт, дважды перечитываю. Брандо написал полное имя сестры, их матери, номер палаты, пароль, который нужно сообщить медсестре, время. Послезавтра в 11. Под этим он нацарапал: Ты же не думала, что все будет просто?